Глава третья. Опять отсиживаюсь в канализации. Причем ребята тоже. Мы все притихли и готовы бежать в любой момент. Вещи собраны. Тогда с площади все вернулись в полном составе. Но сегодня полиция решила прошерстить подземный город. Обитатели канализации прячутся ныне на самых нижних труднодоступных уровнях, откуда дружно выгнали всех привычных обитателей. Человека-мутантов, крысодлаков, тоже мутантов в виде крыс-переростков, громадных слизней и монстр-пауков. Пусть полиция развлекается, а полезет глубже, ее будут встречать уже отчаявшиеся люди, которым больше некуда бежать, ведь их и так вытеснили дальше некуда. Но лично мы с ребятами бой принимать не будем, в этом нет смысла. Лучше за город сбежим. Который раз удивляюсь упорству полиции. Из-за одной девушки, которая всего лишь танцевала на площади, такую облаву устраивать. Если бы с таким энтузиазмом искали настоящих преступников, город Анерграс был бы самым спокойным местом в этом мире. Пришлось несколько дней вообще без солнца и тепла в кромешной темноте сидеть. И это было еще то испытание. Пронизывающий до костей холод, сырость и страх быть пойманными. Мои ребята уже вовсю чихают, да и я, кажется, начинаю простужаться. К счастью, нас так и не нашли. Никто из полиции не рискнул лезть в самый низ. Когда вернулись на свою территорию, обнаружили, что ищейки даже до нашего обычного обиталища не добрались. А вот крысодлаки прошерстили все знатно, поломав мебель и изничтожив почти все запасы еды. Утром будет зачистка верхних уровней от мутантов. И нам тоже придется поучаствовать в общественном мероприятии изгнания. Да, больше, пожалуй, танцевать на улице не стоит. Осталось всего ничего. Ограбить банк, а в идеале и не один, и можно затаиться, а может и переехать, но это вряд ли. В этом городе мальчишки великолепно знают все подземные ходы. Мало ли, когда и как это может еще пригодиться. Если все получится, общественность будет в шоке. Сначала танцующие разнузданные девицы на улицах, а потом еще и подростки, грабящие банки. Как бы не хотелось отсидеться, но надо в город. Еда вся закончилась, да и медикаменты тоже. Обычно закупают у нас все Гебл, как самый старший из мальчиков. А я не рвусь, поскольку опасаюсь разоблачения, хотя старше Гебла и уже совершеннолетняя. Отправили нашего старшего перед ответственным заданием отмытого, причесанного и приятно пахнущего друга в большой магазин. А сами ждем на крыльце, болтая и грызя семечки. Патрульного, идущего вместе со своим напарником, заметили еще издалека, но даже с места не сдвинулись. Полицейский Патерик передвигается медленно в развалочку, поскольку обладает весьма тучной фигурой, и убежать от Патерика никогда не было особой проблемой. А напарник его, Керл, весьма добродушный малый выходец из наших канализационных дебрей. Мы хоть и держимся с Керлом настороженно, поскольку находимся ныне по разные стороны баррикад, но сам полицейский никогда не делал попыток арестовать кого-то из мальчишек. «Здравствуйте, офицеры!» — чинно поздоровалась я и мальчишки. «Здравствуйте!» — кивнул Патерик, осмотрел нашу компанию недовольным взглядом и пошел дальше. А вот Керл, этот худощавый, веснушчатый, сероглазый молодой мужчина почему-то остался, подошел ближе и обратился вдруг ко мне и, наклонившись тихо, сквозь зубы произнес: «Вы совсем с ума посходили. Весь город на ушах из-за вас. Твои ориентировки по всем управлениям. Быстро возвращайтесь вниз и не высовывайтесь». Ого, и подумать не могла, что Керл все знает. Нам нужна еда и лекарства. «Уводи мальчишек. Я дождусь Гебла. Вечером на флае подвезем к выходу на северной окраине все, что нужно». «Спасибо. Я верю Керлу. Хотел бы сдать, уже бы это сделал. Подземные ходы и мальчишеские схроны ему тоже хорошо известны». Грузовой флай прибыл к установленному месту к закату. За рулем сам Керл, а Гебл вскоре нашелся в грузовом отсеке за поеданием шмата колбасы. Мальчишки быстро разгрузили флай. Мы поблагодарили нашего добровольного помощника и уже хотели уходить, как тот произнес: «Айра, я могу с тобой поговорить? С глазу на глаз». Ребята насторожились, но я сделала знак, что все в порядке. Большинство моих друзей ушли. Неподалеку остались только Лойки с Геблом. Стоят на стрёме и меня караулят. Что ты хотел сказать, Керл? За тобой идет охота. Настоящая, серьезная. И за твою поимку назначена серьезная награда. Кого-то там, наверху, ты серьезно зацепила, видимо. Мой тебе совет. Уезжай. Себя и ребят не подставляй. Тебе какое до всего этого дело? Сам-то не хочешь награду получить? Хочу. Деньги лишними не бывают. Но своих не подставляю. К тому же ты мне симпатична, предложил бы замуж пойти, но реально оцениваю положение. Как только ты перестанешь одеваться как мальчишка, тебя разглядят соседи, донесут кому надо, узнают, что я тебя наверняка не покупал, значит, госпошлину не платил. Тебя заберут на оценку и выставят такой счет, что я вряд ли оплачу. И все. Ты на торгах. А с чего ты решил, что я соглашусь выйти за тебя замуж? Мужчина широко улыбнулся. Я умею добиваться поставленных целей. Умею наблюдать, делать выводы и находить к людям подходы. Ну-ну. Давно тебе известно, что я девушка? После первого твоего танца. Заметил на фотографиях работающих ребят. Это ведь они деньги собирали с толпы. А дальше уже нетрудно было догадаться. Все-таки уже не раз сталкивались. Как бы наблюдателен не был Керл, а все-таки с первого взгляда разоблачить меня не смог. Мы ведь с Керлом виделись не раз на улицах города еще до моих выступлений. А вот тот аристократ, которому я разбила машину, разглядел, что я девушка за несколько секунд. Я не уеду из города. Некуда и незачем. Парни тоже никуда не собираются, и вряд ли я их на это уговорю. Ладно. Только будьте осторожнее и не высовывайтесь больше. А тебе и так теперь долго будут помнить и искать. Постараемся. Тут я покривила душой, но не рассказывать же Керлу о наших с мальчишками грандиозных планах. Пока. Сделала шаг назад. Айра. Да? Как ты здесь появилась? Почему живешь в таких условиях, хотя можешь получить все блага от богатого мужа? Когда-то у меня была сытая, обеспеченная жизнь. Любящие родители, дом, самый замечательный на свете друг, жених. Но той моей жизни больше нет и никогда не будет. От меня самой почти ничего не осталось. Мне не нужны блага, о которых ты говоришь. Мне не нужен муж. А что тебе нужно? Покой, который может дать только смерть. Но я не умру, пока нужна мальчишкам. Что? Не надо, пожалуйста, меня больше ни о чем спрашивать. Ушла, даже не попрощавшись с Керлом. Настроение испортилось. Не люблю вспоминать прошлое. Мой добрый, всегда благодушный со мной папа, который всегда относился ко мне с большой любовью, нежностью, обучил всему, что знает сам, несмотря на увещевания остальных, что мне не нужно ничего знать про банковское дело, ведь мне уготована иная участь. И наследницей его дела мне никогда не стать. Мама строгая, аристократичная. Ее маска всегда разбивалась вдребезги, если папа того хотел, и показывалась совсем иная женщина. Любящая, ранимая, преданная. Именно мамочка научила меня танцевать. Лойки взял меня за руку, отвлекая от воспоминаний. «Что он тебе сказал? Ты такая грустная стала. Хочешь, пойду ему наваляю?» Я усмехнулась. Лойке всегда удается с легкостью поднять мне настроение и отвлечь. «Не надо, все в порядке. Это ностальгия. Прошлое вспомнилось. Не хочу помнить. Это причиняет боль, но забыть значит предать себя и всех тех, кого любила. К новой операции готовимся почти месяц и невероятно тщательно. Мы с Лойки продумали каждый шаг, настроили все приборы и придумали пути отступления. В назначенный день пытаюсь себя хоть как-то успокоить и уговорить, что все будет хорошо, но не выходит. Боюсь не за себя, а за ребят. Как бы с моими юными помощниками ничего не произошло. На дело идут 20 мальчишек и я. В данный момент мы уже находимся под банком, пришли в обед. Ночью банк тоже работает, поскольку по ночной прохладе в нем появляется обычно еще больше посетителей, чем в дневную жару. А вот в обед самая тихая пора. Люди прячутся от зноя по кафе и ресторанчикам. Жизнь на улицах словно останавливается. Ну что, раз, два, три. Пошли. Дала команду я, и мы с ребятами по очереди взбираемся по лесенке вверх. Я поднимаюсь первая. На мне надет черный костюм и маска, почти полностью закрывающая лицо. Только прорези для глаз, рта и дыхания остались. Призвала силу, и прибор по открытию кодовых замков тут же ожил. Надела очки, на внутренней стороне которых побежали призрачные цифры. Активирую программу подбора ключей для простых замков. Спустя минуту замок люка щелкает, и я выскакиваю наружу. Рассчитали все верно. Сейчас мы в тихом, пустом коридоре банка. Разбиваю ампулу с густым дымом, и в мгновение ока видимость падает до нуля. Но в моих очках есть специальное заклинание, позволяющее видеть очертания предметов даже при такой плохой видимости. Локи вылезает вслед за мной и бросается к записывающим артефактам. Задача мальчика в этой операции – сделать нас невидимыми для всех записывающих устройств. Еще 10 парней вылезли из люка, остальные пока остаются ждать внизу. Мы все вооружены и очень опасны. Адреналин зашкаливает. Быстро передвигаемся по коридорам. Я открываю все двери, мальчишки нейтрализуют всех, кто попадается по пути, артефактами временного паралича. Добираемся до главного банковского хранилища. Именно здесь самая неприступная дверь, пожалуй, во всем городе. Но не для того, у кого есть ключевой код. Генерирую на своем приборе новую программу со специальными условиями, введя плавающий код. Сейфовая дверь гостеприимно распахнулась даже быстрее, чем канализационный люк. Мальчишки ликуют и гурьбой бросаются внутрь хранилища. Снаружи караулить выход остаемся только мы с Лойки. «Сигнализация до сих пор не сработала», — довольно заметил друг. «Кажется, у нас все получилось. Если сейчас кто и хватится, мы успеем уйти». «Лойки, тут такое дело. Деньги, что мы сейчас сумеем унести, конечно, хорошо, но этого мало. Мне нужно наведаться в главный зал, где стоит главный управляющий артефакт». «Зачем?» «Внесу кое-какие настройки в систему, чтобы однажды, когда у меня будет свой личный счет, а то и несколько, причем оформленных так, что и не отследишь, иметь возможность переводить туда незаметно банковские средства. Такой вид кражи не будет никак отслеживаться, кроме как ручным немагическим подсчетом денежных потоков». «Но ведь главный зал там все. Это очень опасно». «Знаю. Поэтому идем мы с Геблом и еще несколько парней. А ты вместе с другими ждешь нас в канализации». «Нет». «Лойки». «Нет, и не уговаривай. Все равно не получится, я с тобой». На лице Лойки написано упрямое и, я бы даже сказала, непримиримое выражение. Мальчишка надул губы и бросает на меня гневные взгляды. Потрепала друга по вихрастой голове. «Не переспорю. В первую очередь позаботились о том, чтобы спустить добычу в канализацию. Теперь второе дело». «Если мы через 20 минут не вернемся, уходить без нас», — предупредил всех Гебл. Вскоре я и 6 мальчишек оказались в главном зале. «Никому не двигаться! Поднять руки вверх! Это ограбление!» Звонким, до сих пор еще мальчишеским голосом произносит Гебл, направляя оружие на людей. Посетители и банковские служащие застыли в недоумении. Дабы придать словам Гебла вес, поднимаю свой автомат вверх и стреляю. Вот теперь повсюду слышатся испуганные крики. Многие падают на пол, скрываясь за столами. Страха уже нет. Бояться буду потом. Сейчас дело. Спокойно оглядываюсь, и тут неожиданно вновь встречаюсь взглядом с уже знакомым мне мужчиной, продолжающим безмятежно сидеть за столом одного из клерков. «Что этот аристократик здесь делает?» «Ах да, я ведь разбила флайхама перед дверьми именно этого банка». Отворачиваюсь, словно и не придав значения случайному взгляду. «Ага, еще бы не придавать значения и не обращать внимания на панику, которая начинает сковывать тело». Не сразу, но мальчишкам удается заставить слушаться всех находящихся в зале. Я благоразумно помалкиваю, не желая выдавать свой голос. «Вдруг этот аристократ меня узнает, если уже не узнал». Двое парней для отвлечения внимания собирают в мешок драгоценности дамы наличность из кассы. а я подхожу к главному управляющему артефакту. Меня пытается остановить охрана, но огненные заряды, которые я в этот раз выпустила в пол перед ногами защитников, их останавливают. Со стороны я наверняка очень круто смотрюсь. Вокруг меня после манипуляций с кодами и подключением к системе вспыхнуло сразу несколько призрачных экранов с бегущими по ним строчками цифр. Сотрудники банка дружно удивленно охнули. И еще бы. По понятиям клерков, я сейчас совершила почти невозможное. Вскрыла иномирную систему данных, закодированную и защищенную, считающуюся одной из лучших в плане сохранения информации. Плохо, что приходится действовать при всех, но ничего не поделаешь. Систему вряд ли сменят после моего взлома. На ней слишком много завязано. А вот где и что я изменила, не найдут. Все специалисты по подобным системным артефактам мертвы. Моим недругам, если не захотят пользоваться вскрытым артефактом, придется выводить деньги и создавать новые банки, приращивая к ним куда более простую местную управляющую систему.